Монахиня положила половинку печенья на блюдце, поднялась и пошла включить чайник еще раз, чтобы согреть воды на вторую чашку чая. Барбара наблюдала за ней, мысленно оценивая полученную от монахини информацию и поведение сестры Сесилии при их беседах на основании всего того, что ей было известно о монахине Ране. И пришла к выводу, что монахиня говорила ей всю правду, как сама ее знала. Во время их первого разговора сестра Сесилия сообщила, что Юджиния перестала посещать церковь после смерти Сони. То есть с тех самых пор прекратились душевные беседы Сесилии и Юджинии. Беседы того рода, когда только и возможна передача самых важных и личных сведений. Она спросила, а что случилось с тем последним младенцем? Последним? А, вы говорите о ребенке Кати? Мое начальство хочет, чтобы я разыскала его. Он сейчас живет в Австралии, констабль. Живет там с 12 лет. И, как я уже вам говорила в прошлый раз, если бы Катя хотела встретиться с ним, то первым делом после освобождения пришла бы ко мне. В это мы должны поверить. Условия усыновления требовали, чтобы приемные родители предоставляли мне ежегодный отчет о ребенке. Так что я всегда знала, где он и что он, и по первой же просьбе Кати передала бы ей всю информацию. Но она не просила? Нет. Сестра Сесилии двинулась к выходу. Подождите минутку, я принесу кое-что, что может вас заинтересовать. Монахиня вышла из комнаты. Вскоре вода в чайнике закипела, и он щелкнул, выключаясь. Барбара поднялась и заварила для сестры Сесилии вторую чашку чая, вознаграждая себя за это вторым пакетиком печенья. Затолкав оба печенья в рот, она положила в чашку монахине 3 куска сахара. Вскоре вернулась монахиня с бумажным конвертом в руках. Она села и разложила у себя на коленях содержимое конверта. Барбара увидела, что это письма и фотографии, любительские снимки и студийные портреты. «Его зовут Джереми, сына Кати», — сообщила сестра Сесилии. «В феврале ему исполнится 20 лет. Фамилии приемных родителей у Отты, у них еще 3 детей. Сейчас они все вместе живут в Аделаиде. Кстати, Джереми пошел в мать». Барбара взяла фотографии, которые протянула ей монахиня. Они отражали почти все стадии жизни мальчика. Джереми был голубоглазым и светловолосым, хотя белокурые волосики детских лет с годами немного потемнели. Примерно в то время, когда семья переехала в Австралию, мальчик пережил период подростковой неуклюжести, а потом выровнялся и стал вполне привлекательным молодым человеком. Прямой нос, квадратная челюсть, прижатые к черепу небольшие уши, вылитый ариец, — подумала Барбара. Она спросила, — то есть Катя Вольф даже не знает, что у вас есть все эти материалы? Я уже говорила. После тех событий она ни разу не пожелала увидеть меня. Даже когда настало время договариваться об усыновлении Джереми, она отказалась говорить со мной. Нашим посредником стала тюрьма. Начальник охраны уведомил меня, что Катя хочет отдать ребенка на усыновление, и он же сообщил мне, когда пришло время родов. Я даже не уверена в том, видела ли Катя своего ребенка. Знаю только, что она хотела немедленно отдать его в семью, хотела, чтобы я занялась этим сразу после его рождения. Барбара вернула ей снимки. Она не пожелала, чтобы ребенок жил с своим отцом? Нет, она настаивала на усыновлении. А отец, кто он? Мы с ней не разговаривали. Это я понимаю, но вы же знали ее. Вы их всех знали, так что у вас должны были быть какие-то свои соображения. В доме вместе с ней проживало 3 мужчин. Насколько нам известно, дед Ричард Дэвис и жилец, который в это время проходил под именем Джеймс Пичфорд.